Евреи не поступят так с евреями. «Нет!» — закричал папа. «Почему нет? Кто сказал нет? А с какой стати мне поступить так?» «Только не евреи!» — сказала мама. «Никогда! Никогда они не решатся на это! Никогда!» «Дети, не надо плакать! Бедный Воплонский!» Он еле забрался в постель. «Иона!» — сказала мама. «Тебе надо бросить все это». «А чем жить? Ведь надо жить». Он стал рассказывать свою жизнь с детства до сегодняшнего дня. Рассказывая, он плакал. 4 лет его отдали учиться. Взяли из дому. Кормил в шей. В ешиве мальчиком жил впроголодь, стал бриться, заделался европейцем, юношей работал у тетки в Кременчуге, в Петербурге по подложным документам 10 лет вкушал призрачное счастье, сидел в тюрьме с уголовниками, бежал в Америку, голодал, чистил конюшни, побирался, жил в вечном страхе. А Болхов, вечный должник, спасается от полиции, берет в жильцы пьяницу, жену превратил в прислугу, и теперь вот что принес домой детям. Вот что имеет им показать: клочья одежды и синяки. Закутанный в дешевую пеструю рубаху, герцог предавался размышлениям, туманящим глаза. Под босыми ногами лежал половичок. Локти уперлись в хрупкий стол, голова понурилась. Всего несколько строк написано Нахману. «Эту историю герцогов, — думал он сейчас, — я выслушивал, наверное, 10 раз в год». Иногда рассказывала мама, иногда он сам. Так что науку беды мы проходили всерьез. Тот крик души для меня и сейчас не пустой звук. Он теснит грудь, перехватывает горло. Хочется открыть рот и выпустить его наружу. Но все это древнее, да-да, это еврейские древности. От Библии, от библейского понимания личного опыта и судьбы. То, что принесла война, упразднило папины претензии на исключительность его страданий. Были приняты куда более жесткие критерии, в очередной раз окончательные критерии, безразличные к личностям. Усердно и даже радостно излился человеческий дух в этот параграф разрушительной программы. Стоит ли помнить, эти частные истории старые были про старые времена? Я помню. Я обязан. А кто еще? Кому это важно? Миллионы, сонмища людей погибают в ужасных муках. Духовное же страдание им ныне заказано. Личность хороша лишь для юмористической разрядки. А я все так же прикован к папиной боли. Как говорил о себе папа-герцог, другой для смеха не будет слушать. Сколько достоинства было в его «я». «Тебе нужно бросить это», — плакала мама. «Бросай. И что я тогда буду делать? Что? Работать в похоронном бюро, как 70-летний старик, у которого только и есть сил, чтобы присесть к смертному одру? Это я? Что, мыть трупы я? или пойти на кладбище и за грош пристроиться к плакальщикам».